Глава 8. Вет. Алина ушла, и мы остались вдвоем. Прикрыл дверь, чтобы она не слушала наших разговоров. «Ну, как тебе моя Алина?» — спросил его. «Мне кажется, таких интересных девушек у меня еще не было. Алина словно с другой планеты, из большого города, образованная, начитанная. Все это очень отличает ее от наших местных девчонок. Я вижу, как мои друзья реагируют на нее. Еще ни одна так меня не цепляла. А у Вадима были девушки всегда куда красивее, чем мои. Но не в этот раз». «Красивая», — ответил он без обиняков. «Но это в ней не главное. Она какая-то необычная». «Да, точно. Мне она очень понравилась по фото, но гораздо больше нравится с ней общение. Не знал даже, что девчонки могут так прикалываться, что реально смешно. Выпить с тобой пиво и не против футбола, хоть и не понимает правил толком. Как друг, только еще и красивый, и сексуальный. И гоняет в компьютерные игры наравне с парнями. Такую вообще впервые встречаю», — подметил Вадим. «Ага, и это тоже. Женюсь на ней после армии. Хочу перед уходом предложение ей сделать, чтобы дождалась. Стимул, так сказать». Какое-то время друг задумчиво помолчал, потом спросил. «Так серьезно все? «Серьёзнее некуда. Никуда ее не отпущу. Да и она сама не захочет уходить. Она будет ждать меня тут, в этой квартире». «Даже так?» — поднял вверх брови Вадька. «Даже так?» «Но ты уверен, что она нормальная?» «Уверен». «Мне так не кажется», — покачал он головой. «По-моему, она ветреная». «Почему это?» — резко спросил. «С чего ты это взял?» «Неприятно такое слушать о своей девочке». «Я не могу позволить тебе жениться, на ком попало». В то время как я все больше напрягался, Вадим абсолютно расслабленно сидел и говорил, попивая напиток из бокала. «Поэтому как друг должен тебя предупредить». «О чем?» — вперил в него взгляд. Вадим поднял в ответ на меня глаза. «Она мне оказывает знаки внимания. Улыбается, когда ты выходишь из комнаты». «Не может быть!» Не поверил и даже засмеялся. «Алинка не такая. Тебе показалось. Она просто позитивная и со всеми общается дружелюбно». «Я что, по-твоему, не могу понять, когда девушка смотрит с интересом на меня?» — возмутился Вадим. А в мою голову начали закрадываться сомнения предателя. «Она не такая!» — сказал твердо, чтобы убедить самого себя скорее. «Все они не такие», — фыркнул друг. «Так давай ее проверим». «Как это?» — нахмурился я. «Ну, проверка. Пофлиртую с ней, на свидание позову. Посмотрим, как она себя поведет. Если не влюбится в меня, я первый благословлю ваш брак». «Нет», — тут же отказался я. «Мне не нужны никакие проверки, чтобы убедиться, что она любит меня». «Ну?» — протянул Вадим. «Как знаешь. Я другое вижу. Если ты так уверен, чего тогда боишься?» «Ничего я не боюсь». «Так в чем проблема? Мы же всегда так проверяли наших девчонок». «Алину не хочу проверять». «Значит, боишься», — усмехнулся самодовольно Вадим. «Чего?» — спросил с вызовом. «Кого? Меня». «Не боюсь я тебя, ясно? Алина останется со мной. Хоть ты и штанов выпрыгни». «Да ради бога. Никто не собирается ее уводить. Мне она не нужна. Так если не боишься, давай». Он протянул руку, чтобы заключить спор. Я немного подумал и понял, что Алину я знаю лучше, чем он. Утру ему нос раз и навсегда. «Давай». Крепко пожал в ответ руку. «Что на кону?» «Бутылка хорошего виски». «Идет. Что для тебя победа?» «Если Алина скажет мне, что влюбилась», — изогнул бровь друг. «Она тебе этого не скажет». Ухмыльнулся я, уже представляя, как поверженный моей принципиальной Алиной Вадим понуро несет мне виски. «Посмотрим». Сверкнул он глазами и разбил наши руки. Спор заключен. В этот момент вернулась Алина и заметила, что у нас что-то происходит. В комнате, кажется, даже градус повысился. Мы смотрели друг на друга горящими глазами. «Что с вами?» «Как будто только что заговор придумали против мира», — сказала она, поглядывая то на меня, то на Вадима. Села обратно на диван и взяла в руки свой ноутбук. Снова пошла общаться со своей подружкой, наверное. «Да нет, ничего мы не задумали», — сказал я небрежно. «Всё о том же». «Только не говорите, что опять будете трепаться о девушках, а то я уйду обратно». «Да нет, мы про работу говорим. Куда после армии пристраиваться? Нужно дальше учиться, искать работу, которую можно совмещать с учёбой». «И ты пойдёшь учиться, Вадик?» Глянула она на него. Она назвала его Вадик. «Мне уже стоит волноваться или нет?» Смотрит она на него обычно, никакой искры в глазах у неё нет. А если вспомнить, как ещё вечером она требовала, чтобы Вадим бывал у нас реже, вообще становилось весело. Кажется, кто-то заключил со мной совсем невыгодный для себя спор. Без шансов, Вадим. «Пойду. Хочу высшее», — ответил он. «Куда пойдёшь?» «Ещё не решил. В городе буду поступать. Технический вуз». «Молодцы, ребята. Я тоже поступаю в следующем году на вышку». «На художника?» «Да. Графика и реклама. Если твоя мама возьмёт меня на работу, то я уже сейчас начну получать колоссальный опыт». «Возьмёт», — улыбнулся Вадим. «Я и хорошо тебя разрекламировал и сказал, что ты моя подруга». Алина рассмеялась в ответ. «Ну, спасибо ещё раз. Узнаем, возьмёт или нет. Прямо завтра и позвоню». Девушка глянула на часы. «Но вы не засиделись, ребят? Время 10. Завтра всем на работу. Ну, кроме меня». «Да, поздно уже», — согласился с ней я. Вадим стал собираться. Мы вышли проводить его в коридор. «Ну, пока?» — спросил он меня, протягивая руку. «Давай, вали уже», — пожал я её в ответ. «Пока, Алина», — протянул Вадим руку и ей, остановившись взглядом на девушке. Та молча протянула свою ладошку, которую Вадим сжал и держал в своих пальцах слишком долго, пока она сама не стала дёргать её. Нахмурилась. «Я тоже. Хоть и знаю, что всё это игра, а всё равно неприятно. Может, зря я согласился? Вадим будто подбил меня и взял на слабо. Но если сейчас так быстро откажусь, буду выглядеть слабаком и трусом в его глазах». Вадим ушёл, а Алинка весь вечер вела себя так же, как и всегда. Никаких изменений в ней нет. Если бы она влюбилась или хотя бы начала испытывать симпатию к Вадиму или к кому бы то ни было, я бы заметил. «Фиг тебе, Вадька, а не Алинка».